Глава 54. Дарина. Уснула. Сама не поняла, как это случилось. Проснулась от звука легких шагов и едва слышного шуршания упаковки. Вздрогнула и приоткрыла глаза. «Тш-ш, спи, спи, Дарь!» Виска коснулись губы Котова. Он присел рядом с кухонным диваном, опустил на стол корзину с цветами. «Уже не сплю, кот. Обнимешь?» «Ты еще спрашиваешь. Я хотел переложить тебя на кровать». «Не стоит. Пора просыпаться. И это я не только про сон после приготовления ужина, кот». «А что еще?» «Ты прав. У Савченко могут быть свои интересы. Не обязательно он может быть замешан в деле с Олегом, как ты скользко намекнул. Но определенно свои интересы у него есть». «Я готова выйти из игры, но так, чтобы остаться с тобой. Увы, никто, кроме тебя, этого мне не в силах предложить». «Дарь», — простонал, уткнувшись лбом в мой, обнял, раскачиваясь. «Я мудак, психанул, не выдерживая. Еще никогда так жил и не рвал, просто чтобы иметь возможность высказаться, понимаешь?» «Понимаю, я не подарок». «Ты пиздец, какой не подарок. Ты долбаная шкатулка с сюрпризами. Неподдельная головоломка. И я с ума схожу от мысли, что могу тебя не удержать, не разгадать и просто сломать все, что может быть между нами. Ты, главное, пойми, поверь. Для меня сейчас есть только одна ценность. Ты и дочка. Все, остальное неважно. Кто, что, какие дела, факты, заварушки, интриги. Плевать. Я всех нагну, только чтобы ты была рядом». «Мне страшно, кот», — наконец призналась я. «Тебе больно думать о том, что я могу выбрать не тебя. А мне страшно от мысли, что будет, если вдруг тебя однажды не станет, понимаешь?» «У меня же 9 жизней. Признаюсь по секрету, некоторые довольно потрёпанные. Но в запасе осталось еще несколько», — подмигнул Котов, осторожно коснувшись моих губ. Я со стоном поцеловала его, впуская вкус, запах, дыша им, слизывая языком его слова и мешая говорить, просто наслаждаясь нашей близостью. «Дай сказать», — попросила срывающимся шепотом, — «объяснить». Я сама только сейчас поняла, почему легко поддалась на уговоры Савченко. Там многое понятно и уже знакомое. Боль потери пережита. Нечего терять там, где уже похоронил мечты и надежды. Знакомое, притертое, безопасное место под крылышком у наставника. Понимаешь? А с тобой — неизвестность. Полет. И мне страшно. Дико страшно, что наш с тобой полет может прерваться. Что я могу тебя потерять. И тогда меня накрывает в миллионы раз сильнее, чем когда бы то ни было. Я боюсь любить тебя еще сильнее из-за собственных страхов». Котов замолчал. Между нашими лицами застыл слишком горячий воздух. Можно было вдохнуть его и обжечься. Мы и не дышали. «То есть сейчас ты любишь меня совсем немного, да? Обидно». «Я пытаюсь тебе открыться, а ты все обращаешь в шутку». Стукнула его в плечо ладонью. «Зато ты улыбнулась. И я рад, что ты сказала это. Рад, что сказала, Дарья. Потому что я уже всю голову сломал, как до тебя достучаться». «Достучался», — поцеловала его в лоб. «Ты до меня достучался. Я хочу быть с тобой. Не знаю, как выпутаться. Как же сложно. Помоги мне. Я сейчас сама не своя. Мысли путаются». «Ты в блестящей форме, Дарь, но тебя путают, вот и все дела». Котов. «Я думал, что знаю о сексе все. Оказалось, действительно знаю много о сексе и не шарю о сексе в любви или о любви в сексе. Когда только познавал эту пряную сладость маленькими глотками, пробуя это лакомство на кончике ножа. Секс и любовь. Любовь и секс в каждом жесте моей фурии, в каждом слове. Ее просьба о помощи, доверительный взгляд, сбившееся дыхание и смущение, раскалывающее холодную маску стервы. Штрихи ее любви ко мне, то едва заметные, то четкие и уверенные линии. А я? Я сам в ней. Залип, ма, залип. Мне так нравится говорить с ней без слов, таять от легких касаний, сгорать от поцелуев. Где-то под кожей билось счастье, достигая невероятных высот, пробивая все слои радуги от вида ужина, приготовленного руками Дарины. Завис над тарелкой. «Что-то не так? Я не поинтересовалась, ешь ли ты стручковую фасоль и...» «Ем», — оборвал. «Все ем. Просто мне еще никто не готовил. Может быть, только в детстве? Да, пожалуй. Мама иногда изображала что-то. Чаще всего после очередного куража. Типа извинений перед домочадцами за то, что мы ее иногда видели. Кривые блинчики на завтрак. Знаешь, я бы вечность ел эти корявые блинчики со вкусом соды, если бы это помогло сохранить семью. Можно мне вина?» Резко осушил бокал, чувствуя, как подкатывало к горлу. «Выпьешь за меня тоже, только не залпом, Котя», — сморгнула слезы Дарина. «Котя?» — иронично выгнул бровь. «Ладно», — проворчал. «Только не вздумай меня так называть при друзьях, идет?» «Договорились». «Какие планы?» «Ужин, секс. Хочется секса». Прикусила нижнюю губу, облизнула их. «Я немного жестил», — признался. «Прости». «У тебя есть все шансы извиниться хорошенько». «Тебе понравится, гарантирую». «А потом?» — сощурился. «Планы на будущее». «Нужно проверить кое-что, поднять старые дела. Алле!» Дарина перехватила свои слова, и я понял, что она едва не назвала Мамаева Олежа. Признаюсь, было приятно понимать, что она одернула себя, помня о моих словах, признавая чувства, придавая им весомое значение. «Олег сказал, все подчистили. Но я знаю, что все подчистить невозможно. Что-то осталось, по-любому. Мне нужно поднять бумаги, поискать прошлые записи, но не привлекая связи Савченко. Будет непросто, знаешь ли». «Забей, у нас есть свои», — поддержал. «Это план минимум. Я попробую, кот. Если не выйдет, в задницу все. Развод и девичья фамилия станут моим потолком». «Брось, у тебя получится. Я буду рядом. Разъебашим все».